наш Господь благ. Скажи, мой Бог благ, мой Бог милости, Он любит меня, Он возлюбил меня. Аллилуйя! Воздай Ему славу, церковь! Воздай Ему славу, народ Божий! Воздай Ему громкую шум хвалы! Господь, славим Тебя! Благ наш Господь, скажи! Благ наш Господь, и во милости Его вовеки! Подними свои руки, скажи! Благ наш Господь, и во милости Его вовеки! Пусть все народы, скажи! Пусть все народы и все племена, да, прославят царя царей! Хвала тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала тебе! За то, что ты есть! Мы славим Тебя, славим Тебя. Благ наш Господь, скажи. Благ наш Господь, и во милости Его вовеки. Благ наш Господь. Благ наш Господь, и во милости Его вовеки. Давай, под барабаны. Благ наш Господь. Один зал, скажи. Благ наш. Вовеки веков. Подними свои руки, и пусть все народы, скажи. Пусть все народы и все племена. О, Бог, придут, ты прекрасный, ты велик. Хвала тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Хвала тебе. Скажи, за то, что ты есть. Подними свои руки к небесам. Хвала тебе. Твое сердце для Бога, хлопай, танцуй, прославляй Его. Открой свое сердце для Бога, да, хлопай, танцуй, прославляй Его. Открой свое сердце для Бога, хлопай, выше руки, воздавай славу. Скажи, хвала, хвала тебе, аллилуйя, аллилуйя, святой, хвала тебе, благой, за великий, Господь, чьем имени сила, хвала тебе, хвала, воздавай ему славу, тебе, открывай свое сердце, открывай свои уста, повернись к соседу, улыбнись, повернись наверх, улыбнись в небеса. Скажи! Мои руки тоже могут петь! Аллилуйя! Когда они обращены к небесам! кто поет, вся моя крепость, поет мой дух, ликует душа, скажи хвала тебе. Мой Бог, наполни это место своим присутствием, наполни это место жизнью, радостью, славой. Он благ, пусть все народы, все племена придут и прославят Царя и Творца. Хвала тебе, мой Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Благо есть славить Тебя и петь имени Твоему, Всевышний, мой Бог.